этим людям пусть побольше добрых будет, но злой на что не глянет, все от злого взгляда вянет. Говорят, не зря при встрече добрый день и добрый вечер, и не зря ведь есть у нас пожелание в добрый час. И сердитых, и прекрасных, только сказка не надо.